заболело сердце у меня среди поля чистого. Расседлаю своего коня, буйного да быстрого, золотую гриву расчешу ласковыми гребнями, воздухом одним с тобой дышу, друг ты мой серебряный. Облака над речкою клубят, помню в день гороховый, из-под ковылицы взял тебя жеребенком крохотным. Норовил за палец укусить, все козлил да взбрыкивал. Понял я тогда, друзьями быть нам с тобою выпало. И с тех пор стало тесно мне в доме моем, и в веселую ночь, и задумчивым днем. И с тех пор стали мне так нужны облака, стали зорче глаза, стала тверже рука. Не по дням ты рос, а по часам, ворожен цыганкою. Стало молоком тебе роса, стала степь полянкою. Помню, как набегаешься в сласть, да гулять замаешься. Скачешь, как чумной на коновязь, да в пыли валяешься. Ну, а дед мой седой усмехался в усы, все кричал: «Он шальной, а? Весь в отца, сукин сын!» Тот был тоже мастак, уходить от погонь, от ушей до хвоста, весь горел, только тронь. Никого к себе не подпускал, даже с белым сахаром. Мамку раз до смерти напугал, охала да ахала. Ох, смотри, сыночек, пропадешь скруче дурнем сброшенный. Только знал я, что не подведешь ты меня, хороший мой. Так что, милый, скачи, скачи да людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну, а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, да меня не забудь. Заболело сердце у меня среди поля чистого. Расседлаю своего коня, буйного да быстрого. Золотую гриву расчешу ласковыми гребнями. Воздухом одним с тобой дышу, друг ты мой серебряный. Золотую гриву расчешу ласковыми гребнями. Воздухом одним с тобой дышу, друг ты мой серебряный.